«Пожалуйста, расскажи мне о Василии Михайловиче». Наташа посмотрела на Егора, но он словно не расслышал ее вопроса и, спрятав глаза за солнечными очками, продолжал следить за дорогой, бегущей под колеса автомобиля. Сильные руки спокойно лежали на рулевом колесе, и лишь большие пальцы при повороте дороги вздрагивали, показывали, что их владелец внимателен и сосредоточен. Наташа вздохнула. Лимит на откровенность, очевидно, исчерпан. Она опустила оконную раму, и тут же боковой сквозняк подхватил почти невесомый подол платья, оголив ее ноги чуть ли не до середины бедра. Покраснев от смущения, она пыталась прижать шелковую ткань к коленям, но безуспешно. «О, черт!» — придерживая одной рукой юбку, Наташа попыталась другой закрыть окно. Но теперь уже узенькая бретелька сползла с плеча и обнажила белую полоску кожи, не загоревший участок груди. Наташа спешно привела в порядок верхнюю часть своего туалета и чуть не взвыла от отчаяния. Собранный в горсть подол платья выскользнул из пальцев и улегся ей на лицо. Двумя руками она стянула его вниз и увидела, что Егор закрывает окно со своей стороны. Сквозняк тут же прекратился. Репетиция прошла недурственно. Насмешливая улыбка скривила губы водителя, но лица он не повернул, а разглядеть выражение его глаз за темными стеклами очков ей так и не удалось. А видеть это стоило, и, вероятно, этот взгляд стал бы достойной наградой за пережитые ею стыд и волнение. Егор прокашлялся, достал из кармана носовой платок и вытер враз повлажневшие ладони. С каким наслаждением он сию же минуту наплевал бы на затею Степанка, загнал машину в лесозащитную полосу и помог бы Наташе справиться с платьем, а себе с невыносимым желанием обладать ею немедленно. Он вспомнил вчерашнее шоковое ощущение, когда его рука, независимо от сознания, проникла под ее футболку. Соприкосновение с упругим, разгоряченным игрой телом, произвело не меньший эффект, чем взрыв мины в десятки метров от него. Егор на мгновение ослеп, оглох и, кажется, чуть помутился разумом, когда вместо очередного выговора самонадеянной дамочке принялся ее целовать. И менее всего он ожидал, что Наташа так легко и безбоязненно ответит ему. И если бы не чертов фикус, так не кстати вылезший из кустов, то вообще неизвестно, дошли бы они так скоро до шашлычной или нет. В тот вечер он почувствовал вдруг странное беспокойство. Все происходящее казалось нереальным фантастическим видением, сном, что вот-вот прервется и навсегда исчезнет из его жизни женщина, которую он при всем желании теперь вряд ли забудет. С тайной благодарностью к друзьям, то и дело оравшим горько, Егор целовал ее терпкие от вина, мягкие и податливые губы, сжимал в объятиях гибкое изящное тело, касался пальцами нежной шелковистой кожи. Он с горечью думал, что очень скоро она уедет, вернется в свою чужую, незнакомую ему жизнь и, возможно, еще посмеется, вспоминая израненного вояку, ни на что более серьезное, кроме поцелуев, не осмелившегося. «Мы что, так и будем всю дорогу молчать?» — спросила его женщина, о которой он думал беспрестанно, до сухости во рту, до мучительной головной боли. Егор искоса взглянул на Наташу и улыбнулся. «Хорошо, товарищ адмирал, что вам угодно от меня услышать? Я хочу знать, кто он такой, ваш Василий Михайлович, и почему такой ажиотаж вокруг его юбилея?» «Слушай, Наташа, кажется, впервые со времени их встречи ее имя прозвучало так мягко и ласково, как в добрые старые времена. Впрочем, тогда он мог ее и моей Наташкой называть, словно закреплял этим право на свою любовь. Василий Михайлович — святой человек. В 40 с небольшим списали его с флотского довольствия и отправили на пенсию. И вот, почитай, 30 лет он в нашей школе бессменный военрук и физрук. Сейчас, правда, ведет всего 12 часов, но до сих пор наши школьные команды по волейболу лучшие в городе и в районе. Так это он вас тренировал? Он, родимый. И не только по волейболу. Видишь ли, он в морфлоте в свое время служил. Кое-что сам умел и нас понемногу научил. Один из его приемчиков, в частности, в поплавке пригодился. Но я единственный, кто пошел по его стопам, не считая Славки, конечно. А пять человек из наших закончили юридический, ты уже поняла, наверное. А Пеликан тоже был в вашей команде? Никоим образом. Он всегда был метр с кепкой, поэтому не то, чтобы в волейбол, в лапту никогда не брали играть. Хиличок был, но с самомнением. Все пытался хоть в чем-то нас обойти. И обошел ведь подлец. Егор засмеялся и посмотрел на Наташу. Знаешь, в чем? В ножичке. Так научился их в цель метать. Куда тебе? Равных ему во всем нашем околотке не было. А, возможно, и во всем Тихореченске. До сих пор, говорят, забавляется сволочь. Он и на Люське женился, думал мне досадить. И теперь сам же с ней мается. Пить она и раньше пила, а сейчас, Степанок сказал, еще и колодца вздумала. Из-за чего вы разошлись? А это уж наше личное дело. И мы договорились, кажется. Договорились, перебила его Наташа и отвернулась к окну. А Егор продолжил, как ни в чем не бывало, свой рассказ. Василий Михайлович, не для красного словца сказано, людей из нас сделал. Нам ведь лет по 12 было, когда он в школу пришел. Самый плохой возраст. Как волчата в стае собирались. По садам шмон наводили, патоку с сахарного завода ведрами таскали, жмых с маслозавода. А дрались как? Улица на улицу. Правда, до первой крови или до порванной рубахи. Мама одна, отец утонул, когда нам только-только 11 исполнилось. Поддавала она нам, конечно, от души. Рука у нее тяжелая, как оттянет по заднице. Но покряхтишь, поморщишься и опять за старое. Дорога сделала крутой поворот, и Егор замолчал на мгновение, но тут же заговорил вновь. А Михалыч пришел и за год всех охламонов в норму привел. Мы с ним и в трудовом лагере работали, и каждое лето в горные походы ходили, и по реке на плотах сплавлялись. Да и так, соберемся человек 5-6, удочки в руки, кусок хлеба в зубы, и ну к его калитке конючить. Василий Михайлович, поедемте на рыбалку. Раньше мы и без него на острова отправлялись, но с ним-то в 100 раз интереснее. Но почему же Пеликан решил примазаться к этому торжеству? Ну что тут непонятного, вздохнул Егор. Очки скотина зарабатывает, голоса избирателей завоевывает. В ноябре выборы главы районной администрации. А он за свои деньги кого угодно с потрохами купит и перекупит. И ничего тут не поделаешь. Государство у нас до такой степени демократичное, что готово любого жулика или элементарного вора к власти допустить. А вы что, не в состоянии дать ему отворот-поворот? Степанок, Гудмонин и этот, как его, Скумбрия? Что... Они никакой роли в районе не играют? Даже удивляюсь, вроде не слабые мужики, а пасуют перед этой жалкой мразью. У этой мрази все вокруг схвачено и повязано, и дружбу он водит с такими мужичками, которые нашего Степанка одним щелчком в бомжа определят, если не хуже. Вот и старается он действовать в рамках закона, и в сторону «ни-ни». Потому Пеликан и радуется жизни, да еще того гляди и вправду главой районной администрации станет. И юбилей для него просто лишний повод, чтобы раз и навсегда показать, кто на самом деле в Тихореченске и в районе верховный правитель. И настолько он в своей силе уверен, что задумал устроить свой бал-маскарад не где-нибудь, а в своем загородном доме, ублюдок. А почему бал-маскарад? А потому что большинство из приглашенных будут изображать из себя совсем не то, что представляют на самом деле. И ты в том числе, я надеюсь. Егор, по правде, я немного сомневаюсь, получится ли у меня. Я же не актриса и могу сорваться или перепутать что-нибудь. Соберись и думай только о том, что от тебя зависит. Одно скажу. Мы со Стасом и Гудмунычем, кажется, все предусмотрели. Но по закону подлости обязательно какая-нибудь гадость приключится. Я уже понял, ты смелая женщина, не глупая, поэтому постарайся сориентироваться. А в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, выведем тебя из игры. Наташа посмотрела на Егора. Чудовище железобетонное. Хоть бы словечко ласковое сказал. А уж инструктаж проводил, так чуть ли не по стойке смирно поставил. И несколько раз заставил повторить все слово в слово. И рассердился, когда она попыталась передать задание в вольном изложении. И вечерний наряд тоже он выбирал. И выбрал, конечно, именно тот, который взяла с собой, уступив требованиям Софьи. Находясь в здравом уме, она никогда бы не посмела его надеть.